Глава 13. Лучистые рога. Замок Каслкотс гудел, как улей. Снаружи пухлые сугробы укрыли парк, и он уснул. Зато внутри царило невиданное оживление. Вторая четверть разбудила и расшевелила даже самых ленивых и сонных. Шкалеры бурно обсуждали предстоящее путешествие на каждой перемене и далеко за полночь после уроков. Повышенная нагрузка, бешеный ритм занятий оставляли все меньше времени на сон. Один бедняга Ансельм по-прежнему всюду дрых и не переставая зевал. Большинство бодрствовало по доброй воле, благодаря нервному возбуждению и азарту. Некоторые взбадривали себя чаем, лакали его пиала за пиалой, изредка добавляя каплю радужки саламандры. «Ради чего себя мучить этой отравой? Не пойму», — возмущалась Брайна. «На вкус она, как изъеденная молью заплесневелая тряпка». «Откуда Брайна знает, какова ветошь на вкус?» — недоумевал Черномордик. «Поверь мне, лучше не выяснять». Лексиос тоже не поддерживал Филиппики Брайны и отвечал односложно. Для заключительного экзамена по механематике он день и ночь совершенствовал свою книгоношу, поэтому частенько прибегал к помощи невкусного и опасного зелья. Не щадя шерсти и лап, по 100 раз переделывал сложнейшие чертежи, придумывал хитроумную систему передач. Ковин опасался, что стремление к совершенству доведет беднягу до изнеможения. Деликатно намекнул, что лучшее — враг хорошего, и получил резкую отповедь. «Да, моя книгоноша станет наилучшим изобретением из всех. Я не допущу ни единой ошибки, ни единого промаха». Кот Метис изрядно удивился. Прежде он не замечал в друге тщеславия. Впрочем, он и сам умаялся настолько, что едва ли мог служить примером благоразумия. При свете огарка засиживался до утра, корпел над фолиантами, затверживал заклинания. Иногда засыпал, уткнувшись мордочкой в недорисованный магический круг или в страницу книги, и с ужасом осознавал потом, что залил их слюной. За все это время они с Санук встретились лишь однажды. Старшая ученица проверила, укрепилась ли его магическая связь с зародышем и осталась довольна результатом. Горы дополнительных заданий, необходимость выучить наизусть тьму магических формул, рецептов зелий, исторических персоналей понемногу оттеснили Туманное море и Рукокрылое на второй план. Как ни странно, Сирене вся эта кутерьма пошла на пользу. Усталость, не хуже ловца снов, вернее, магического дневника, не давала ей оторваться от реальности и улететь. Впереди желанной наградой маячила первая практика — неистощимая пища для разговоров. Она бередила воображение, поощряла самые смелые надежды. Ведь Ар-Рун — город, где сбываются мечты. Энергичнее стали не только шкалеры, но и рыси. Теперь их присутствие ощущалось повсюду в замке. Прежде стражи вели себя скромно, крались бесшумно, как тени, и лишь изредка просматривали зрительную память учеников. Сейчас их то и дело встречали среди бела дня в коридорах вместе с помощниками-автоматонами. Последние сжимали неловкими деревянными пальцами странные приспособления, надеясь застать врасплох невидимого врага. Никто не знал, чем на самом деле заняты рыси. Опять тут и там с проворством колибри порхали различные слухи. Подмастерье Убар нашептывал всем и каждому, что стражи Акхарта ловят Гарвафа. Ему охотно верили, ведь всевозможные происшествия в замке не прекращались. Стало быть, кто-то пакостил и прятался в темноте. Магистры Ордена Благого Знания тщетно все отрицали и пытались пресечь пересуды. Ученики видели собственными глазами, как автоматоны заносили в пещеру Кристалла огромные ящики с печатью стражей Акхарта. Стало быть, Убар говорил дело, а не болтал попусту. «Рыси заманят Гарвафа в ловушку, а потом его прихлопнут». Порой горячие споры о Гарвафе разгорались прямо на уроках, так что преподавателям приходилось разнимать и наказывать спорщиков. Брайна, Сирения, Лексиус и Ковин отлично знали, что Гарвов тут ни при чем. Фигаро им сообщил, что рыси пытались исцелить поврежденный священный аквамарин. Однако любопытство мучило их не меньше, чем остальных. Если бы не предельная загруженность, они бы тоже шпионили за стражами и совали повсюду нос. В это горячее время в замок Каслкотс возвратился Говард и сразу повел себя так, будто никуда и не уезжал. Ксантос и Лена и другие наставники старались не привлекать внимание учеников ни к его отсутствию, ни к его возвращению. О причинах внезапной отлучки главы ордена вообще не говорилось ни слова. Четверых друзей его появление выбило из колеи и отвлекло от занятий. Они отлично знали, что сфинкс советовался с сородичами по поводу недавних событий. Им не терпелось услышать, что же ему ответили мудрецы-долгожители. Брайна и Ковен отважно устроили в коридоре засаду и напали на него с расспросами. Поначалу он, как всегда, держался холодно и неприветливо. «Займитесь лучше делом. Мои перемещения вас не касаются». Но потом вспомнил, какую битву они пережили, какой тяжкий груз лег на их пушистые плечи, и вдруг смягчился. «Не беспокойтесь, сфинксы нам помогут», — утешил он шкалеров. «Я пересек весь континент и повидался с родственниками. Они непременно выследят рукокрылое, что сбежало у нас из-под носа». Невероятное событие. Глава ордена пожалел их и приободрил. Ковен и Брайна ушам своим не поверили, но тут же услышали привычный совет. «Сосредоточьтесь на первой практике и поисках Цернунна». Увы, в поисках Цернунна они по-прежнему не продвинулись ни на шаг. Следует отметить, что Ковен плохо спал не только из-за увеличения нагрузки. С тех пор, как они побывали в заоблачных высях, кот из черной жирной сажи повадился навещать его во сне каждую ночь. Поначалу он ощущал лишь смутную угрозу, отдаленное присутствие опасности, неприятный осадок, когда просыпался. А потом разглядел его отчетливо. Кот из сажи сидел неподвижно и наблюдал за ним, что бы он ни делал в сновидении, где бы ни оказался. А потом кот из сажи стал охотиться за ним, неутомимо гнал его и преследовал. Бедный Ковен убегал со всех ног. Кот не изрекал страшных истин, как тогда, в тумане под гигантским деревом. Он и молча внушал дикий страх блеском безжалостных ярко-синих глаз. «Расскажи друзьям о своих кошмарах», — уговаривал Ковена Черномордик. «Ты рехнулся? Я и так замучил их паническими атаками, а тут еще со снами полезу. Они меня сочтут жалким трусом», — не соглашался он. Прошла еще неделя, насыщенная непрерывными занятиями, хлопотами и холодами, прежде чем шкалерам рассказали что-то новое о Цернуне. Переступив порог просторного прямоугольного зала с деревянными галереями и волшебными витражами, они сразу поняли, что их ждет необычный урок. Еще в коридоре заметили вместо обычного синего фиолетовое свечение, напоминающее грозовую тучу. Ксантос возвышался на резной кафедре, украшенной сплетением рун. Вокруг него совершали свой путь сияющие созвездия, мелькали стремительные кометы. Волшебные огни тоже участвовали в космическом балете, кружились, соприкасались и расходились с изяществом и достоинством небесных светил. На яркой полосатой шкуре тигра поблескивали серебристые магические отметины. Таинственные туманности возникали и исчезали на лиловом фоне витражей. Бесчисленные блики и тени двигались по залу, и он сам казался бескрайней вселенной. Тигр кратко поприветствовал всех. «Займите ваши места», — властно приказал он. На длинных деревянных столах светились необычные украшения. «Они похожи на цветы», — тихонько прошептал Ковен друзьям. «Скорее на звезды», — сыграл на кантель Лексиус. «Ни пентаграммы, ни схемы, живые голубые цветы звездочки с пятью лепестками». «Это символ Цернунна», — разом пресек все домыслы Ксантос. «Наш нынешний урок посвящен именно ему. Месяц назад вы впервые услышали его имя. У вас было достаточно времени, чтобы разузнать о нем. Что вы о нем знаете, шкалеры?» Торжественный громовой голос тигра потряс аудиторию. Все задрожали от страха. «Что будет с теми, кто узнал недостаточно? Цветок-звездочка должен на что-то намекнуть нам. Видели мы его уже или нет?» — забеспокоился Ковен. «Кажется, видели. Я что-то припоминаю», — отозвался Черномордик. Кот Метис обеими лапами придушил свой страх и отважно ответил первым. «Цернун Филит». Факт несомненный и очевидный, однако никто из преподавателей не рассказывал им об этом. «Для начала неплохо. Как вы об этом узнали?» приложили лапы к витражу в коридоре возле пещеры Кристалла. Лексиус встал, чтобы кантеле звучало громче. И нас посетило видение. Ковен гордился другом, ведь это он вспомнил о вещем витраже второй четверти. Если бы не Лексиус, им бы пришлось долго искать ответы. «Правильно, с этого следовало начать», — похвалил их Ксантос. «Все там побывали?» Школяры дружно склонили головы. «Что еще вы узнали?» «Мы искали Цирнуна в заоблачных высях и встретили страшного кота из сажи», — послышался робкий голосок. «Кот из сажи встречается каждому, и каждому что-то говорит». Повисло неловкое молчание. Коты и кошки по-прежнему старательно избегали этой темы. Особенно не спешили делиться его слишком оскорбительными и задевавшими самолюбие откровениями. Не пускали других в свое личное пространство. «Что еще?» «Кот из сажи гонится за мной в кошмарах каждую ночь». Ковен вздрогнул от неожиданности. В голосе Адалины слышался неподдельный ужас. Все шкалеры старательно прятали глаза. Котик удивился, что он не одинок. Ксантос широко улыбнулся. «Нам всем снится одно и то же», — догадался Ковен. «Я же говорил, поделись своими страхами с друзьями. И в чем, скажи, я был неправ?» — поддразнил его Черномордик. «Все в порядке. Так и должно быть», — успокоил их тигр. «Эта сущность напрямую связана с Цирнунном. Кот из сажи отныне вас не оставит. Не бойтесь, он не причинит вам зла». Слова наставника не слишком обрадовали кота. «Какие еще открытия вы совершили?» Месяц школяры трудились как проклятые, но так и не разгадали, кто такой Цирнун. Он ускользал от них, будто призрак. Дареза громко откашлялась, привлекая внимание. «Вы что-то хотели сказать?» «На пятом этаже возле обсерватории есть довольно примечательная скульптура». Школяры уставились на лесную кошку с завистью и осуждением. «Какая подлая! Ни с кем не поделилась открытием», — рассердился Ковен. «Согласен, это не по-товарищески. Но разве ты удивлен?» — отозвался Черномордик. Все возмутились, а больше всех Брайна. Середина длинного стола едва не задымилась от ее гнева. Когти скребли древесину, глаза метали молнии. Она бы вцепилась обидчице в морду, выдрала бы мерзавке всю шерсть, если бы не угроза немедленного исключения. Ведь благородная щедрая Брайна, вопреки неприязни, в свое время поделилась с дорезой секретом витража точно так же, как со всеми прочими. «Глядя на ваших товарищей, нетрудно догадаться, что это открытие совершили только вы. Не могли бы вы рассказать о скульптуре подробней?» Показной тяжкий вздох выразил всю глубину презрения Дореза к окружающим. Прежде чем ответить, она бережно пересадила чепуховину на стол и убедилась, что та в безопасности. Ковен заметил с некоторых пор, что лесная кошка стала нежнее и внимательней обращаться со своим зародышем. «Время не пощадило скульптуру. Судя по всему, она довольно древняя». «Как вы догадались, что это Цирнун?» «На постаменте надпись: «Спустись в недра земли, где рогатый кот проверит твою суть на прочность». Известно, что Цирнун рогат. К тому же мне вспомнились ваши слова на семинаре месячной давности: «Взвесьте каждое свое достоинство, каждый свой недостаток». Вот она, проверка сути на прочность». «Ваша логика безупречна», — признал тигр. Лесная кошка выпрямилась с достоинством и подняла голову выше, неизменно принимая похвалы как должное. Сердитые взгляды других учеников ничуть ее не задевали. «Действительно, в замке хранится одно из редких древних изображений Цирнуна. Непременно подымитесь на пятый этаж и отыщите обсерваторию». Школяры послушно записали это в тетради. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» В полумраке аудитории Ковен не мог разглядеть, что выражала мордочка Сирении, однако знал, что ей не терпелось поделиться своим наблюдением. Она заметила Цирнуна на опушке сумрачного леса. Кошка Карат вся извивалась, ее хвост ходил из стороны в сторону. И все-таки она не решилась выступить. Наверное, ее одолели сомнения. Не совца ли она приняла за Цирнуна? «Ни в одной библиотечной книге нет ни слова о Цирнуне», — — с уверенностью прошептала Элиса. На ее мнение в этом вопросе можно положиться целиком и полностью. Сиамская кошечка дни и ночи напролет шуршала страницами. Все свободное время посвящала книгам, даже пропускала обеды и ужины, увлеченные чтением. «Как можно предпочесть книгу такой вкусноте?» — недоумевала Брайна. «Элиса явно не в своем уме. Ее будто демон проклял». Сиамская кошка не скрывала, что хочет в будущем стать библиотекарем, архивистом или профессором. Лишь врожденная застенчивость ограничивала ее любознательность. 2 недели бедняжка мечтала расспросить рысей об Акхарте и предвечном хаосе, но так и не решилась к ним подойти. Чуткое ухо Ксантоса уловило ее замечание. «Вы правы. Цирнун — один из многочисленных секретов замка Каслкотс. Поэтому в этих стенах вы не найдете о нем ни единого трактата, исследования или рассуждения. Ни одной инкунабулы, ни одного свитка». Витражи внезапно изменились. Вместо туманностей — одни падающие звезды и метеоры. «Секреты нельзя доверить бумаге, папирусу, пергаменту, глине. Иначе они становятся достоянием целого света. К тому же истину Цирнунна словами не передать. К примеру, я могу вам рассказать, что чувствовал, когда обжег лапу. Если вы сами не обжигались, вы меня пожалеете, но не поймете. Можно составить мнение, но не переживание. Образ и опыт — совершенно разные вещи». Метеоры исчезли. Витражи стали непроницаемо черными. Волшебные огни, освещавшие аудиторию, как и месяц назад, слетелись к магистру. И вдруг все разом погасли. Прямоугольный зал погрузился во тьму. Шкалеры умолкли и замерли. В тишине слышалось лишь чье-то учащенное дыхание да биение непослушного хвоста. Ее нарушил громоподобный голос тигра, зловеще прозвучавший в темноте. «Вот поэтому сегодня, по традиции второй четверти, вы не просто увидите, а ощутите на себе взгляд Цирнунна». Имя Филида подействовало как заклинание. Луч света выхватил Ксантоса из тьмы. Над его головой лучики поменьше, ветвясь, образовали странную корону. Волшебные огни уменьшились и украсили ее. «Это же...» — ахнул Ковин. «Рога Цирнунна!» — дрожащим голоском подтвердил Черномордик. Действительно, между тигриными ушами возникли лучистые рога, точь-в-точь такие, как на витраже у Филида. Разветвленные, изящные, дерзкие, но не раздвоенные и не острые, как у совцов. Свет смыл со шкуры оранжевые, черные и белые полосы. Она казалась однотонной. Чешуйки Ковина ожили. Встопорщились. Ксантос излучал мощную магическую энергию. Чешуйки дрожали, щекотали кожу. Черномордик места себе не находил. Нервно ворочался сбоку на бок в шаре. Даже Брайна в этот момент смотрела на брата с восхищением. «Заклинание призыва первой четверти научило вас переходить из одного состояния в другое, выковывать будущее, создавать нечто новое из прошедшего, накопленного, пережитого. Это был этап трансформации, превращения, перехода. Себя прежних вы оставили за воротами замка Каслкотс и стали шкалерами во время первого обряда посвящения. Во время второго выбрали свой путь. Из блуждающих огоньков создали зародышей. Во второй четверти вас ожидает более глубокое внутреннее преображение». Миниатюрные волшебные огни снялись с лучистых рогов и разлетелись по залу. «Первоначально Цирнун был обычным Филидом, одним из многих. Ряд легенд утверждает, будто он прародитель Филидов, ряд других — что он первый Филид, родившийся именно в этом мире. Существует множество разных гипотез, и по большей части они противоречат друг другу. Но сходятся в одном. Он был могучим, искусным магом. Цернун исследовал предвечный хаос и обрел бессмертие, стал неким иным существом. «Высшим существом?» — прошептала Элиса. «Можно сказать и так». «Откуда он знает все это, если в древних манускриптах о Цернуне нет ни слова?» — подумал Ковен. Черномордик не успел ему ответить. Тигр внезапно посмотрел ему в глаза. «Вы спросите, почему мы уверены, что Цернун не мистификация, если сведений о нем так мало?» — произнес он. «На самом деле в замке Каслкотс есть неопровержимое доказательство его несомненного существования. Какое? Об этом вы узнаете в свое время». Ковен убедился на собственном опыте, что магистры Ордена Благого Знания умеют читать мысли. «Цернун — воплощение искренности, честности с самим собой, которой все мы так старательно избегаем. Он ненавидит лицемерие, заблуждение и ложь. Вот почему зима — его время года. Зимой деревья нагие, без листьев. Точно так же обнажается душа перед Цернунном». Жестокие слова кота из сажи зазвучали у Ковена в голове. «Если даже ты себе не веришь, откуда у тебя возьмутся силы, воля и мужество, чтобы противостоять Цернуну?» По шкурке пробежала дрожь. Все тело охватило ноющая боль. «Если вы в глубине души считаете себя плохими, недостойными, сколько бы вас ни хвалили, если, наоборот, уверены, что превосходите во всем остальных благодаря одаренности, древнему роду или другим привилегиям, если не стремитесь превзойти себя, ленитесь и плывете по течению, если, наоборот, изматываете себя до полусмерти и вечно собой недовольны...» Школяры, устыдившись, повесили головы. «Цернун узнает об этом. Он обнаружит все ваши сомнения и страхи, спрятанные глубоко внутри, даже вам неизвестные. Так глухой ночью лютый мороз вгрызается в землю. Цернун их обнаружит и вытащит на свет. Свой особенный свет». Лучистые рога засияли ярче. «Если вы не способны противостоять Цернунну...» Наступила гробовая тишина. «Нас исключат из школы?» — робко спросил Лан. «Мы боялись этого всю первую четверть». «Вполне возможно, он вас сломает. Поэтому настойчиво повторяю. Прилежно трудитесь. Узнавайте себя как можно лучше. Налаживайте магическую связь с зародышем и будьте честны с собой и другими. А теперь прошу, следуйте за мной. Я должен показать вам нечто важное». Тигр неспешно сошел с кафедры. Школяры вздрагивали и зажмуривались, когда он проходил мимо, совсем близко от них. Лучистые рога венчали его голову до тех пор, пока он не покинул прямоугольный зал. Следуя за наставником, они спустились по лестнице, миновали скульптуру Фелида и оказались снаружи, в лютую метель. «Мы что, и дальше пойдем?» — в ужасе завопила Брайна. «Видимо, да». У сирени от стужи зуб на зуб не попадал. «Об этом не может быть и речи. У меня даже линьки не было. Подшерсток не вырос». Ковен мог бы запросто опровергнуть последнее утверждение. Осенью и в начале зимы он счищал длинную белую шерсть Брайны с торбохода, с тюфяка в гнезде, даже вылавливал ее из шара черномордика. «Я замерзну до смерти и заболею несварением желудка». «Не бойся, не замерзнешь», — утешал ее Лексиус. «Бродячие жаровни опять с нами, как и в тот раз, в сумрачном лесу». Брайна дважды отрывисто вздохнула и придирчиво осмотрела красные угольки в семенящих рядом жаровнях. «Предупреждаю заранее, если у меня появится насморк, если у меня исчезнет обоняние и вкус, кто-то не просто узнает об этом, я кого-то сломаю. Что? Снег падает крупными мокрыми хлопьями? Нет!» Пока они медлили у порога, остальные ушли достаточно далеко, так что пришлось догонять их бегом под мокрым снегом. Ксантос, прекрасный и величавый, как ни в чем не бывало, вел шкалеров снова в сумрачный лес. «Цирнун меня здорово пугает», — признался Ковен, просто чтобы поддержать разговор и немного отвлечь Брайну. «Неудивительно», — поддержала его Сирения. «Кому же охота, чтобы его сломали?» «Я уже сломлен. Но тут есть еще одна неприятная сторона. Трудно объяснить. Всякий раз, как я думаю о Цирнуне или завожу о нем разговор с Черномордиком, тот меняет тему, отнекивается, убегает. Филит плохо на него действует». «Зачем же ты так со мной? Выболтал другим все наши секреты. Сколько раз тебе повторять, это имя мне неизвестно. Я понятия не имею, кто он такой», — обиделся зародыш. «Драк тоже его терпеть не может», — пожаловался на Кантель Лексиус. «Бесится, впадает в ярость и бросается на первый подвернувшийся ковер». Медвежонок заворчал, зарычал, будто почувствовал приближение опасности. К счастью, зимой в лесу не было ни единого половичка, так что ему пришлось выместить досаду на ближайшем сугробе, с размаху врезавшись в него. «Следует признать, что последнее посещение заоблачных высей далось нам всем нелегко», — заметила Сирения. «Мы дружно избегаем этой темы, но давайте вскроем гнойник. Кот из сажи наговорил каждому исключительных гадостей. Я с содроганием вспоминаю его слова». «Согласна, приятного мало», — заговорила Брайна. «Но мы ведь ничего хорошего и не ждали». «А если ждали?» «Как, по-твоему, первая четверть была увеселительной прогулкой? Ловля блуждающих огоньков в замке зловест и заклятие призыва милыми затеями? Нет? Неужели? Почему же вторая четверть должна стать приятнее? Нам обещали испытания. Вот нас и испытывают». «Вам не надоело чесать языками и переливать из пустого в порожнее?» — прервал разговор друзей знакомый голос. «Не хотите просто подождать и увидеть, что будет дальше?» Прежде они бы ничуть не удивились и сразу догадались, кто отчитывает их подобным тоном. Однако сейчас дружно вздрогнули от неожиданности. Дореза не разговаривала с ними после Шамониуса. «Надо же, ты опять обрела дар речи! Нет бы выздороветь пораньше и рассказать нам про древнюю скульптуру!» — язвительно прошипела Брайна. Лесная кошка мстительно улыбнулась. «Так вам и надо! Никогда тебе не прощу, что ты мне все выболтала про витраж. Не дала самой догадаться». «Странная логика», — подумал Ковен. «Не забывай, что Дореза воспринимает всех вокруг как соперников и врагов», — напомнил Черномордик. «Вечно ты хитришь и подлечишь», — огрызнулась Сирения. «А на деле ничуть не обогнала нас. Ты тоже понятия не имеешь, чего нам ждать от Цирнуна в конце второй четверти». Дореза угрожающе прижала уши. Она была в ярости. Но тут раздался властный голос Ксантоса. «Остановитесь! Мы пришли!» Болтовня умолкла. Шкалеры замерли и насторожились. «Глядите!» — сыграл Лексиус на Кантеле дрожащими лапами. «Это же обледенелый холм из видения!» «Верно!» — кивнул магистр. Заходящее солнце окрасило розовым, покрытый снегом склон. Ковен тоже узнал холм, из-под которого доносился шум битвы, но заметил и два существенных отличия. Во-первых, не было черной пасти пещеры, ни единого подземного хода. Во-вторых, на этом холме росло горделивое дерево, гораздо выше всех деревьев вокруг. Его обнаженная величественная крона была гигантской копией рогов Цирнунна, изображенных на витраже или сиявших на голове у тигра. Кот Метис почувствовал страх. «Именно тут состоится ваша встреча с Цирнунном, когда придет время». Коты и кошки ждали, что лес зарычит, холм задрожит и раздастся оглушительный грохот. Вместо этого завыл ветер, и снег повалил еще гуще.